Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in Jesu Name und Gott segne euch alle reichlich. Мы откроем два текста. Я прочитаю их, а потом кое-что скажу, как Слово Божие, так само и о труде, который Бог дал исполнять. Это будет книга первая в русском «Бытие», в немецком «Erste Mose». Я не знаю, почему в немецком языке нет названий книг этих. Я читаю из 50 главы «Бытия», 24 по 26 стих, такие слова. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас и вынесете кость мою отсюда». Также я читаю из книги второй, «Исход», с 13 главы. Книга «Исход», глава 13, такие слова. 13 главы. Blessed Jesus. Стих 19. «И взял Моисей с собой кость Иосифа, ибо Иосиф клятвой заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда». Мы, которые знакомы с Библией, хорошо знаем, что Библия говорит в троих видах. Библия говорит буквально, Библия говорит духовно, и Библия говорит символически. В этих текстах, которые я прочитал, мы видим, что, говоря символически, Египет является прообразом этого мира. Обетованная земля Ханаан символизирует нашу вечную страну. Что сказал Иисус Пилату, «Царство мое не от мира сего». Хвала Богу! И вот я хочу изъяснить немного из этих текстов, очень важное для нас, потому что мы как раз это нам пасует больше, чем кому-либо. Дорогие, хочу несколько слов сказать также о своем труде и о себе. Я родился в Харькове. Почти 79 лет тому назад. Наш город переходил с рук в руки 4 раза. Это ужасно, когда переходит город или село с одних рук в другие. Там можно погибнуть без никаких. И когда 4-й раз это происходило, я решил уходить. Мы, конечно, не знали, почему немцы отступают. Меня немцы не забирали. Никто не заставлял, я избежал на Румынию, в Венгрию, мне было тогда 17 лет, в Венгрию, Чехословакию, Германию и Канаду. Я живу, как мы говорим, на чужине 60 лет, из которых 56 лет в Канаде, англоязычная страна. Я никогда не думал, что я снова посещу Украину, где я родился. Но Бог так устроил, Советский Союз развалился, за что слава Богу. И Украина стала независимой страной. Перед тем я ездил, был 11 раз в Южной Америке, по 5-6 месяцев там, 5-6 месяцев в Канаде. И так я 11 раз там был. Всего 5 лет каких. Открылся путь на восток, я начал ездить туда, конечно, через Германию. Первых 3 года я покупал в Германии продукты, возил туда, в Украину. Каждый год хуже и хуже на границах, особенно с продуктами. Много проблем. И потом я узнал, увидел, что лучше, легче покупать на Украине. Я начал покупать в Украине и развозить там, и купил каких 400 тонн продуктов. И приехал ко мне, я был у Петиного урока в доме, один представитель сельского хозяйства из Житомира, и сказал: «Вы не возите нам рыбу, вы возите нам удочки, мы сами будем ловить рыбу». И я из него понял, о каких удочках он говорил. Он говорит: «Я могу взять 10 тысяч гектар земли, но чем обрабатывать?» И я начал покупать комбайны, трактора. Этим разом, что я там был 4 недели, то купил 7 комбайнов и 4 трактора. Всего за эти 3 года я купил там 18 комбайнов. И в этом году на Украине необыкновенный урожай. С гектара снимают 7 тонн зерна. Очень хорошо. В прошлом году был поганый урожай, плохой. Ну, этим я занимаюсь. Мне скоро будет 79 лет. В таких годах немногие проповедуют. Но Бог дает еще и силу, и желание, и энергию. Хвала Богу за это. Слава Богу за это, братья и сестры. И не раз на Украине, может, 3 или 4 раза в разных местах, где я служил, подходит ко мне сосуд и говорится: «Продлеваю дни жизни твоей, ты еще нужен мне для труда». Слава Богу. Я, конечно, не молюсь, что Бог дал. Знаете, уже поздно давать. Но позичить Он может. Я не знаю, понимаете вы это слово или нет. Это украинское слово. Знаете, я говорю: «Господи, у тебя вечность. Ты можешь отрубить от этой вечности 15 или 20 лет и позычить мне, а я отдам на проповедь Евангелия». Ну, он может это сделать. Слава ему. И вот, дорогие, у меня важная проповедь передо мной. Я буду просить ваше внимание. Ich bin zu Glaube gekommen in Deutschland. Deutschland ist meine zweite Heimat. Und deutsche Sprache ist sehr einfach für mich. Aber wenn man spricht, wenn man schwätzt, ich verstehe gar nichts. So bitte mit mir sprechen, nicht schwätzen. Понимаете, не? Итак, мы пойдем к Слову Божию. Я хотел бы, чтобы все понимали, мы имеем очень важное слово. Некто может сказать: «А что тут за проповедь?» Да, в Библии есть 31 102 стиха. Там ничего напрасно нет. Из каждого стиха есть дорога или путь ко Христу. Кто хочет найти, найдет. Я не говорю, что 31 тысяча дорог, одна дорога. Хвала Господу. Кто есть человек, боящийся Бога, ему укажет Бог путь, который избрать. Правда? У вас столица есть Берлин, в Германии. И если вам нужно, на хуторе вы живете, или в городе, или в селе, вы найдете дорогу в Берлин. Правда? Итак, дорогие, все мои источники в тебе, мы поем. Все дороги ведут ко Христу. Слава Богу. Здесь ничего напрасного нет. У Библии нет такого, что кому-то восхотелось написать это. Все контролировано, проверено Богом. И вот, дорогие, мы с этого видим: не забудьте кости Иосифа. Они о чем-то говорят. Пару лет назад я еду на Украину. Конечно, на Германию, на Украину. Но перед тем я заехал в Кливленд, Огайо, штат Огайо. Я ехал по одному делу, но попал на похорон. Так часто бывает. Ехал с одним намерением, а попал на похорон. И вы знаете, Таких несподіванок, неожиданностей у проповедников часто бывает. И человек умер чуть меньше моих лет. Вы знаете, каждый проповедник кое-что любит, кое-что не любит проповедовать. Я, например, не очень люблю на свадьбе проповедовать. Но на похоронах, а особенно на крещении, очень люблю проповедовать. На крещении меня вызывали теперь в два места в Америке проповедовать, на крещении, в одном крещении. Я люблю там проповедовать и легко проповедовать там. А найлегше проповедовать на похороне. На похоронах проповедовать найлегше. И я беру как текст, это из 11 главы послания евреям, «Авель и по смерти говорит». И по смерти говорит. Я говорю или спрашиваю, о чем говорят мертвые? О чем говорит? Перед нами покойник. Я говорю, вот здесь покойник лежит. И он очень громко всем нам говорит. Мы говорим по-английски, somebody is next. Jemand von euch is next. Кто скажет, что нет? Правда? Кто скажет? А может я? Да, он громко говорит. Это свидетель. Как и написано, положено однажды умереть, а потом суд. Да, призначено умереть. И вот он громко говорит всем нам. Somebody is next. Jemand von euch. Кто-то из вас следующий. А может я. Это первый. Второе. А ты готов? А ты готов, а я готов, вот наличный факт. Я проповедую это. Знаете, я возвращаюсь из Германии, с Украины, с Германии, и снова я в Кливленде. Меня вступили группа молодых. Говорит, брат, перед отъездом на Украину вы у нас были и проповедовали на похоронах такую тему. Вы по откровению это говорили? Я говорю, ну, я не раз это проповедовал. А в чем дело? Вы знаете, кто был next или следующий? Из этого родства того самого покойника. Я только не помню, или дети, или внуки, но кто-то из родства, двое из них ехали автомобилем, попали они в эксидент или аварию и были убитые. Никто не думал, не молодые, около 20 что-то лет или 18, да, так, были убиты. И думали, что я говорю по откровению. Я говорю Слово Божие. Somebody is next. Jemand von euch is next. Next. Следующий. И вот, дорогие, я хочу подчеркнуть, сделать эмфазис или ударение на три пункта. О чем это, эти кости свидетельствуют нам? Они что-то говорят. Кости Иосифа свидетельствуют о том, что этот мир не есть наша Родина, не есть наше постоянное место жительства. Это так хорошо понимал и знал Иосиф, и имел в виду, хотя в Египте прожил большинство своей жизни и имел славу и высокую позицию. Он говорит, братья, я настолько люблю свой народ, свое отечество. Я настолько люблю обетования Божьи, что я не хочу, чтобы мои кости были в Египте. Вы знаете, я очень люблю это выражение, когда Моисей стоял перед фараоном. Мы пойдем в пустыню, принесем Богу жертву. Кто и кто пойдет? Так далее, так далее. Пойдет, и люди пойдут, и старики, и молодые все, и скот пойдет, и мелкий, и крупный. И ни копыта для Египта. Я люблю это выражение. Хвала Богу. Вы знаете, я уже говорю, разменил шестой десяток служения Богу. Уверовал в Германии. Братья, апостол Павел пишет в 12 главе Римлянам. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представить тела ваши в жертву живую, святую. Для разумного служения тела ваши. Сегодня, особенно харизматы, у них два лозунга. Бог смотрит только на сердце. Да, это взято с контекста Библии. И дьявол тоже употреблял из контекста Библии, когда искушал Иисуса в пустыне. Второе. Плоть и кровь не наследует Царствие Божие. Делай, что хочешь, с плотью. Но это ложь сатанинская. Слово Божие говорит, нам надо предстать перед судилище Христово и дать отчет, что мы делали, живя в теле, правда? Хвала Богу. Дмитрий с вами давно в одном духе, но сегодня привез и тело к вам. И будучи в теле, я могу вам быть благословением. Аминь. А вы мне. Хвала Богу, братья. Это очень важно. Иосиф говорит, и мои мертвые кости не принадлежат Египту. Аллилуйя, слава Богу. Как печально, когда мы смотрим, когда верующие люди отдают свои тела Египту. Мы имеем новую эмиграцию, как вы здесь, в Америке. Новая эмиграция. Такой эмиграции никогда не было. Чтобы тебя учили язык, дай еще и платить тебе. Американцам, американцы учатся языка, и им они должны платить за это. Те, которые учатся. Эта эмиграция такой никогда не было. У вас социаль, а у нас welfare. Знаете, люди живут прекрасно. И более 4000 уже в тюрьмах сидят. Есть и за убийства, за кражи и тому подобное. Знаете, ужасно. Печально, братья. Печально. Один американский пастор в прошлом или предпрошлом году, он посетил нашу церковь славянскую в Америке. И он говорит, я мечтал всю жизнь увидеть христианина, который страдал за Христа. Но, говорит, когда эти люди начали ехать, я думаю, вот теперь я увижу их. Но, к сожалению, многие из них засветили нехорошим светом. Я не критикую, но я говорю то, что есть. Иосиф сказал перед смертью, мои кости Египту не принадлежат. Хотя был там, жил столько, имел славу, но когда я умру, вы выйдете, вынесете мои кости, и мы читаем, и Моисей исполнил это. Хвала Богу за это. Да, братья, это очень и очень важно. Мои кости не принадлежат Египту. Богу слава за все. Номер два. Кости Иосифа свидетельствуют о верности обетований Божьих. Иосиф прекрасно знал, в чем заключались обетования Божьи Аврааму, Исааку и Иакову. Обетованная Богом земля принадлежит им. Это в Старом Завете. В Старом Завете обетования были. Если будете Богу верно служить, не поклоняться идолам, вы будете владеть этой землей. Если будете идолам поклоняться, беда будет. Все были обетования в Старом Завете, относящиеся к Ханаану, буквальному Ханаану. Апостол Павел пишет в Евреям 8:6, мы имеем, в Новом Завете мы имеем лучшие обетования. И наше полное доверие Богу основано на обетованиях Слова Божия. На Его обетованиях мы живем и имеем дерзновение на лучших обетованиях. Иисус сказал, я иду приготовить вам место. Это 14 глава Иоанна. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и меня веруйте. Если бы не так, я иду приготовить вам место. И когда пойду, приготовлю вам место, приду, возьму вас опять, чтобы вы были там, где я. Да, дорогие, в Новом Завете гораздо лучшие обетования. И, конечно, то, что казалось к святости в Старом Завете, в Новом Завете гораздо строже. Там были дела греховные и святые. В Новом Завете греховные или плотские помышления суть смерти. Если мы воскресли со Христом, ищем горнего. Амен. Гораздо лучше, выше. Там святость была формальная. Но в Новом Завете пришла благодать, и в благодати пришло перерождение. Шкода, я сожалею, что не все дети меня понимают. Не все имеют слухавки. Но я хотел бы им всегда что-то хорошее сказать. Кто из вас, молодые, понимаете меня? Или вам скажут. Вы блаженны тем, имели честь родиться от верующих, спасенных людей. Они вас родили. Вы родились от них. Но при всем желании они не могут вас переродить. Переродить вас, наново родить, может только Христос, слава Ему. Да, дорогие, я вам докажу по Писаниям. Писаниям докажу. У Старом Завете Дух Святий почивал на мужах. Они были движимы Духом Святым, писали, что диктовал, но Он их не перерождал. Рождение свыше пришло в благодати. И когда Христос сказал Никодиму, тебе надо родиться наново, он не понимал. И никто не понимает, кроме того, кто получает. Хвала Богу. Да, дорогие? В Новом Завете Дух Святий перерождает человека. Хвала Богу за это. Вам, дети, нужно новое рождение. Ваши родители молятся за вас, за внуков и так дальше. Молятся. Но, дорогие, переродить они не могут вас. Христос может. Слава Богу. Я когда-то, несколько лет назад, проповедовал в Тросинге. И я говорю, у Бога внуков нет. Отзывает меня старик в сторону после собрания. Говорит, ты превратно учишь. Я говорю, в чем? Ты говоришь, что внуки не будут в небе. Я говорю, я так не говорил. Я говорю, что у Бога внуков нет. У Бога есть дети, сыновья и дочери. Вы меня понимаете, не? Не внуки. Вы не можете быть внуками Божьими. Вы должны быть дети Божьи. Правда? А для этого вы должны законно быть рожденными от Него. И те, которые родились от Него, Он дал им власть быть детьми Божьими. Аминь. Это да и аминь. Вы знаете, как мы переживаем за наших детей, за наших внучат. Я говорю, Господи, сколько я провел времен в Южной Америке или там. Бывали годы, когда за целый год я был только несколько раз у гостях у моей жены. И за это я не хочу награды. Но самая лучшая и большая награда для меня, я хотел бы видеть, что мои дети и внуки были там. Царь, правда, братья? Все мы этого хотим. Все мы хотим. Как мы не стараемся? Где наши дети бывают? Что они делают? Чем занимаются? Мы контролировать их не можем. Поэтому, дорогие, как важно, чтобы Господь их переродил, чтобы они были не внуки, но дети Божьи, законные дети, рожденные от Бога Духом Святым. И, дорогие, сегодня на нас, стариков, даже новое поколение смотрит, мы отставшие, не сидим день и ночь возле телевизора, мы старомодные, старого фасона и так дальше. Но я вам скажу, я ложусь и встаю, я помышляю о горнем и мыслю о вечном. Я не раз говорю, нам, старикам, нужна одна вещь, а вам, молодым, две вещи. Не забудьте. Нам надо приготовиться к вечности, а вам надо приготовиться к старости. И об этом псалмист говорит, чтобы и в старости не оскудела. Память, правда? Сколько вот недавно Регена похоронили? Он 10 лет, знаете, имел эту Альцгеймер дизиз. Не узнавал ни жены, никого. Знаете, и псалмист об этом молился, чтобы на старость не оскудел разум мой. Вам сегодня, пускай будет 10, 15 или 20 лет, вы спросите меня, где взялись эти 79 лет? Я и сам не знаю. Правда? Как быстро, не? Наши дни текут. Да, дорогие, вам нужно приготовиться к старости. И молитесь, чтобы Бог приготовил вас хорошо, чтобы прожили так, что могли посмотреть назад. И к вечности. А мы, старики, нам надо готовиться к вечности. Но и молодые умирают. Но, дорогие, есть обетование Божие. Особенно сегодня люди спрашивают за Антихриста, за 666. Я имею больше вопросов, чем вы об этом. Знаете? И мы читаем в 13 главе Откровения, там написано, поклонятся ему все, имена которых не записаны в книге жизни. Аминь? Все. Таким образом, держимся противоположной стороны. Те, которых имена записаны, не поклонятся. Как это будет, это не мое дело, это дело Бога. Бодствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и перестать для Сына Человеческого. Так сказал Иисус в 21 главе Луки и 36 стихом. Как это будет, это его дело. Наше дело – бодствовать и молиться, жить чисто и свято для Бога. Аминь. Это обетование для нас. Братья, обетование для нас. Бог предназначил нас не на гнев. Написано. Послание филиппийцам. Когда Авраам принял как бы людей, но он не знал, что это были ангелы. После узнал. И Господь говорит, я пришел истребить эти города, Содом и Гоморру. И Авраам говорит, а может там 50 праведников? Может там 50 праведников? Вы знаете, я приехал вчера в этот Бремерхафен, и сегодня нашел больше, чем 50. Слава Богу, нет. А может 5 не хватит? А может 10 не хватит? Будет только 40? Не истреблю. Не может, говорит логически Авраам, чтобы праведный судья поступил неправедно. Не может быть. Но, дорогие, праведный судья говорит, не, я не истреблю. Покойтесь в Господе и говорите о Господе. Меньше говорите об Антихристе и о дьяволе. Больше говорите о Господе, как и написано, о его чудных делах. Слава Богу за это. Я помню, мы были Яша и Эдвин в Бритиш Колумбии. И мы стояли на квартире в одних, они бы здесь бывали, Миша и Надя. Я начал рассказывать о чудных делах, которые я видел на земле, когда Бог употреблял в 40-х, 50-х годах в Америке, братья. Я видел великие дела. И так мы беседовали больше часа. И вы знаете, когда мы пошли на колени, небо сошло на нас. Я говорю, видите, братья, о чем мы говорили? О делах Божьих, о чудных делах Его. И небо сошло на нас. Не говорите о дьяволе. Он делает свое дело, ему кратко осталось быть. Он будет связан. Шестая тысяча, шестой день доходит к концу. Период благодати подходит к концу. Седьмая тысяча, седьмой день. Будет тысячелетнее царство Христа на земле. Хвала Богу. Итак, дорогие, кости Иосифа свидетельствуют об этом. О верности обетований Божьих. Эта земля принадлежит вам. И все. Я сказал, что мы служители Нового Завета имеем лучшее обетование, чем в Старом Завете. И это дает нам, я люблю это слово в русском языке, дерзновение. Как раз я, наверное, не знаю по-немецки, как оно. Но denuedo по-испански. Boldness по-английски. Или відвага по-украински. Знаете, это дает нам дерзновение. Мы подходим во имя Иисуса к Богу, как Отцу нашему, который родил нас. Хвала Ему. И силу Его мы храним. Слава Ему. Благословенно имя Твое. Идем далее. Читаем. Далее. Кости Иосифа свидетельствуют. Бог посетит вас. Братья, сестры из рода немецкого. Моя жена тоже из немецкого рода. сколько вы настрадались. Наши украинские братья или русские были враги, потому что были сектанты. Вы два раза враги. И сектанты, и фашисты. Вас, знаете, из вас вдевались, называли и так дальше. Но Иосиф говорит, Бог посетит вас. И слава Богу, Он посетил вас. И привел в землю, где мед и молоко. Слава Богу. Аминь. Вы знаете, в моих годах каждое воскресенье почти я проповедую три раза. Значит, в Америке так. Те братья наши, которые имеют свой молитвенный дом, собрание утром и вечером. Но многие общины не имеют своего дома, как и вы. Когда я начал в 81 году приезжать, мы собирались в школах, на линолеуме, на цементе, молились. Теперь у вас молитвенный дом есть. Но новоприбывшие в Америке не все имеют молитвенные дома. И вот, знаете, утром и вечером имеем собрание, кто имеет молитвенный дом. А после обеда мы едем в собрание, где арендуют от американцев. И в большинстве случаев с одного собрания на другое без обеда. Мы не успеем. Это натурально. И братья задают мне вопрос. В таких годах как ты можешь, брат, по три раза проповедовать? Я говорю, я имею секрет. Я вам скажу. Молодые хотите слушать? Нет, но старики у вас очень много. Вы богаты стариками. Хвала Богу. Я вижу, очень много. Знаете, я говорю, имею секрет. Когда Бог выводил народ свой, Он сказал, я выведу в землю, где течет мед и молоко. Но Он не сказал, где колбаса и свинина. Поняли? Забудьте за это. Где мед и молоко. Каша, туда меду ложку и так дальше. И в моих годах у меня блюд друг, как в этих хлопчиков, мальчиков. Блюд друг, вот так, как у них. И у меня холестерола или холестерина нет. Вообще нет. Конечно, в таких годах мы, старики, теряем баланс. И наш баланс в ушах. Равновесие. Это натурально. Это у меня тоже есть. Знаете? Ну, знаете, почему старики ходят с палочкой? Баланс теряется. Он в наших ушах. Ну, надо жить с этим. А так, вот этот мой секрет. Старайтесь избегать таких вещей. Особенно на ночь. И будете иметь здоровье. А здоровье – это дар Божий. Хвала Богу. Я подчеркиваю это, дорогие. Бог посетит народ свой. Сколько вы перестрадали. Я бываю и в Америке. Недавно поховали, похоронили Виктора Ивановича. Мы все его знали, уважали, любили его. Сколько этот человек, брат Федотов и другие, между вами, может, есть, десятки лет. Сколько пережили гонений, поносили вас всякими последними словами. Те люди, которые называли себя культурными, они не понимали истинной культуры. А, знаете, у нас есть Евангелие Иисуса Христа. И Евангелие не только есть духовная книга. Это книга культуры. И Евангелие не разрешает унижать, злословить и поносить человека. Не разрешает. Поэтому люди верующих, истинные христиане, воистину есть культурные люди. У них никогда не услышишь сквернословия, плохих, нецензурных слов не услышишь. Когда я первый раз заехал в Ровно и подошел к продавщице купить бананы, потому что они смотрят на бананы, но купить их не могут. И там была куча, может, полпуда, 8 килограмм. Я говорю, зваж эту всю кучу. И она смотрит, я так говорю с ней. Мы говорим по-украински и один одного не понимаем. Она меня не понимает, а я ее не понимаю. А в их веса на пружинах, варит, я думаю, кило, нет, что. Но я говорю, сварь это все. Я так долго беседовал. Я ничего не говорил. Она говорит, я думаю, вы из верующих людей. Почему она знала? Потому что в перемешку слов нет. Понимаете? Как добавляет. Господь наш язык очистил от этого. Хвала Богу. Мы ехали раз с одним братом, это тоже немец, брат Деге. Говорит, заедем, кохвы купим и донат, бублечек. И там, где платят, написано надпись. Профанити – это сквернословие, профанити, профанитет. Если вы слышите это слово, профанитет – это сквернословие. Оно действует как зеркало и говорит всем, кто ты есть. Знаете, когда подходят и употребляют такую речь, считают про себя. Профанитет, сквернословие, действует как зеркало. И оно говорит тебе, кто ты есть. И люди понимают, мы не употребляем таких слов. Евангелие есть, подлинник культуры. Слава Богу. Аминь. Дорогие, я делаю эмфазис или ударение на этот третий пункт. Бог посетит вас. И Он посетил, и вывел. Некоторые или многие поплатили жизнью своей, но за Христа. За Христа. У меня есть кассеты, пение. Я много разъезжаю. Я куда приеду сейчас домой? 18-го. Сразу переночую и еду на кемп. Мне надо ехать за рулем 9 часов без остановки. Там наш кемп или лагерь, верзамник. Я должен там быть. Знаете? Вы поете или знаете эти слова? Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели. Но я знаю, кто писал эти слова. Меня один брат познакомил, где они были в одной церкви. В Ленинграде. Этот брат, который познакомил меня с этой девушкой, заочно, он там руководил струнным оркестром. Он мне привез ноты на некоторые песни, которые вы поете. Я их не знал. И он рассказал, это Аида Скринникова. Она была круглая вдова. То есть, извините, круглая сирота. Она была круглая сиротка. Когда ей было 14 или 15 лет, она раздала в школе подругам брошюрки. За это ее арестовали и сослали на каторгу. Я видел ее фотографию, когда ей было 25 или 26 лет. Она вторично была на каторге. Она выглядела на 50-летнюю бабушку. Так вымучили. И вот она написала, я не хочу полуправды, я не хочу полужизни. Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели. Амен. Вы слышите мой голос? Знаете, сорванный не то, что в проповеди, но иногда холодной воды сразу. Выпьешь после, это случается. Ну, пусть порываются ради Евангелия. Дорогие дети Божьи, я пролетал в воздухе 1 000 000 километров. И 100% ради Евангелия. Я пересекал 24 раза экватор. Ради Евангелия. Если бы ради туризма, я бы ни за что не хотел быть в Южной Америке. Знаете, там нет ни санитарности, ни гигиены. Знаете, передать нельзя этого всего. Но мы ехали в эти джунгли, отыскивали души и приводили их ко Христу. Хвала Богу. И вы знаете, там легче проповедовать, чем вам через среди языки дольче. Я понимаю это. Когда там проповедуешь, ты приехал с Германии или из Америки, то народ смотрит на тебя так. Что ты говоришь, они принимают. Да еще помолишься, руки возложишь на них, готовы к небу. Но здесь смотрят на нас так. Русы. Они не примут от вас. Не примут. Знаете, люди высокомерные. Но, дорогие, то, что Бог обещал Аврааму, Исааку, Иакову, Иосиф сказал, оно исполнится, рано или поздно. Бог посетит вас. И Бог посетил вас в Казахстане, или на Чукотке, или Камчатке. Но Бог нашел вас там. Слава Богу. И эта махина, которую никакая сила не могла разрушить, разрушилась без выстрела. Потому что «ультима палавра пертенесе а Кристо» по-испански. Последнее слово принадлежит Христу. Дорогие, я теперь был на Украине. Я говорил своим землякам. Помните, дорогие, у России уже дверь закрывается. Православие перебирает. У Беларуси и говорить нечего. Знаете, такому, как мне, туда дороги нет. Но на Украине еще свобода. И вот в октябре месяце я им говорил, решается судьба ваша. Надо постить и молиться, чтобы Господь поставил такого правителя, который, если бы вам и не помогал, то, по крайней мере, не мешал бы вам. Хорошо? Слава Богу. Надо ли? Но с нашей стороны, очень важно знать время посещения. Под конец 19 столетия, когда вокруг царя уверовали графы, бароны, князья, высокие чиновники военные, приехал из Англии лорд Редсток, богатый человек, и он сказал царю, разреши мне послать в Россию 10 тысяч миссионеров, евангелизировать Россию. И под давлением патриархата царь откинул это и не принял Христа, принял Ленина. И что вышло? Иисус, когда ехал на осле, перед ним как панорама Иерусалим. Он любил этот город, он заплакал. Горе тебе за то, что ты не познал время посещения. Придут на тебя такие-такие дни, Христос сказал, и они пришли. Сегодня я говорил теперь на Украине, Господь посещает вас, посещает Украину. Слава Богу за это. Тысячи, десятки тысяч выехало верующих в Америку, церкви полные новым народом. Уверовали высокие чиновники. Как один брат мне сказал, недавно я крестил судью, который меня судил. Знаете, только Бог мог это сделать. Хвала Господу. Вы знаете, Бог посещает Украину. Бог посетил вас там и вывел сюда. Слава Богу. Я хотел бы сказать, чтобы молодежь поняла, а если нет, вы им изъясните. Не идите в Египет. Знаете, не идите, не возвращайтесь туда. Египет не есть ваша вечная родина. Бог имеет для вас нечто лучшее, как Египет. Правда? Я тоже был молодой, когда уверовал. Молодой был. Знаете? Я говорю, молодые, найдите удовольствие служить Богу. Наша плоть, наше тело имеет удовольствие. Есть чистые, есть нечистые удовольствия. Но нечистых больше, чем чистых. Но помимо всех удовольствий, я, может, это вам говорил, я всегда повторяю это. Есть удовольствие служить Богу. Я служу Ему с великим удовольствием. Гуманитарную или благотворительную дело помощи я делаю с удовольствием. Сегодня мне удовольствие служить вам благословением. А наибольшее удовольствие, когда Бог нас употребляет. Слава Ему. И Он хочет употребить вас. Может, больше, чем нас употреблял. Слава Ему. Но надо знать, дорогие, как сказал Иосиф, Он посетит вас. Надо знать время посещения. Иисус посетил Иерусалим. Посетил Вифезду. Там человек лежал 38 лет. Посетил город Найн. Женщина, вдова, вывозили то ее единственного сына. Все, вся надежда была в этом. Это будет мой кормитель. Он умер. Я люблю с этого места проповедовать на тему две процессии. Одна процессия с города, другая в город. Во главе той процессии, которая из города, мертвец. А с этой стороны навстречу идет процессия и впереди начальник жизни. Аллилуйя. Когда вы будете проповедовать, запомните, это две процессии, противоположные. И процессию смерти можете остановить только начальник жизни Христос. Остановитесь. И сказал этому сыну вдовы, встань, он устал. Аллилуйя. Все возрадовались, особенно вдова. Хвала Богу. Бог посещает нас. Дорогие, Германия, Канада, Америка, стремглав идут в погибель. Такие законы сегодня делают, и то правители делают. Знаете, ужас. Венчают однопольных. У нас, когда в Онтарио и в Бритиш Колумбии, две провинции установили этот закон, сразу на следующую субботу 90 пар мужчин приехали в Торонто венчаться, сочитываться. До чего дошли так называемые культурные и грамотные люди, до такого безумия. И эти грехи, два греха, знаете, венчать однопольных и убийство нерожденных такой массы набирает, что люди вызывают у Бога, просят бича, гнева Божия, и гнев изольется. Но, конечно, не на детей Божьих. Слава Богу за это. Да, дорогие, мы имеем good news или gute Botschaft. Мы предназначены не на гнев. Не на гнев. За что, слава Богу. Бог посетил вас. Посетил вас. Посещает. Я помню, когда я начал проповедовать в Бремене, от 81 года, каждый год, начал призывать. Один раз молодежь подошла ко мне и говорит, брат, мы имеем план. Мы придумали, и в то время, знаете, все молодые еще немецкого языка не знали. Мы проведем для молодежи хорошую программу, а вы приготовьте хорошую проповедь. И раздадим приглашение, у всех нас есть родственники неверующие. Некоторые родственники были там, в Советском Союзе, были партийные или занимали посты. Сюда приехали, знаете, все чужое. Только единственный, который единство держит, это верующие люди. Мы сами не верили, что эти люди придут. Но спробуем так. И они сделали хорошую программу, я потом проповедовал. И когда тот брат, молодой брат, который руководил программой, и эта программа была тогда на русском языке, то перед тем, как передать мне, он сказал так, вот мы сделали, что могли, но если что не так, то извините. И мне передал. Я говорю, за служение Богу не извиняются. Братья, за служение Богу не извиняются. Ваш хор поет самое наилучшее, как может. Если бы мог лучше, то лучше бы, правда? Если бы ваши братья проповедовали, могли проповедовать лучше, они бы проповедовали лучше. Они проповедуют, как могут, так само и я. Хорошо? Поэтому за служение Богу не извиняйтесь. Мы делаем как можно лучше, как мы можем. Если бы могли лучше, то сделаем лучше. Хвала Богу. И, дорогие, эти сами, которые приглашали родственников, раздавали эти приглашения письменные, что написали, они сами не верили, когда эти их родственники не шли, а бежали и отдавались Господу. Господь их крестил Духом Святым, сегодня они члены церкви. Слава Богу. Аминь. Мы делаем со своей стороны, что можем. Но главное, помните время посещения. Вас Бог посещал там и в землянках. Все равно. Но, дорогие, пришло время, сказал, отпустите. И отпустили вас. Хотя многие юность, молодость провели там в ужасных условиях. Сегодня, хотя на старость, вы можете без страха покушать, поблагодарить Бога. Слава Ему. Я много разъезжаю. Еще много автомобилей. Но такого, кое-чего, что я в Америке видал, я нигде не видал. Я вам скажу. Нигде я не видал, но в Америке я видал. Знаете, еду я дорогой, там так само автобаны хорошие, как и у вас. Ну, сголоднел. Я ищу место, где покушать. Ресторан, там в России то столовая была. Ресторан такой, что не продает алкогольных напитков. Я заезжаю. Я говорю, где место для некурящих? Мне показывает. Теперь у нас в Канаде запрещено вообще в ресторанах курить. Где место для некурящих? И я говорю этой waiters, говорю, я плачу за пищу, за дым я не плачу. Пожалуйста, где место без дыма? Она садует меня. И вы знаете, когда я сел на столе лежит серветка большая, и на ней написано по-английски. In our restaurant you can freely pray and thank God for the food you're eating. В нашем ресторане вы можете свободно молиться и благодарить Бога за пищу, которую вы кушаете. Я дома. Братья, я дома. Я говорю, слава тебе, Господи. Это я видел в Америке. Пускай кто смотрит, не смотрит. В нашем ресторане вы можете свободно молиться и благодарить Бога за пищу, которую вы кушаете. Слава Богу. Дорогие, вас Бог привел в эту страну. Говорю, конечно, свобода, демократия, свобода хорошая для людей хороших. Но много людей, которые злоупотребляют этой свободой. Я не хочу о них говорить. Но с нашей стороны, как я теперь на Украине говорю, в каждой церкви, помните, дорогие, Бог посещает вас. Помните, не забудьте время посещения. Используйте это для славы Божьей. И молитесь, чтобы Бог продлил это. Молитесь. У вас решающая судьба. В октябре месяце будет. Кого вы изберете? Кого Бог поставит? Да поможет Бог. Чтобы стал человек во главе. Не тот, что 3-4 раза разводился, который сказал, я руку на Библию не буду ложить. И Богу обещать не буду. И вот такой есть и здесь. Да поможет нам Бог. И вот я изложил, что, о чем свидетельствует кости Иосифа. Этот мир не есть наша Родина. В небе Родина наша святая. Правда? Туда мы стремимся. Придет время, Христос заберет нас, если будем верны Ему до конца. Я благодарю вас за ваше внимание. Я буду и вечером проповедовать тоже такое, кто-то хорошее из этой же самой хорошей и доброй книги. Давайте мы пойдем на колени, поблагодарим Его.